гуру. Не странно ли то, что лохматые клубки мира личных пережитков – большая помеха на пути? Но это так. И в молитве, и в устремлении, и в работе на общее благо необходимо отойти от себя. Самость – это назойливое и нудное чудище, упорно и всемерно мешает касаться высшего мира. Сфер пространственной светящейся мысли мешает касаться. Самость – враг номер один духу, идущему к свету.